Алло. Привет. Привет. Как у тебя дела? Рассказывай. Какие? Ну, я хотел тебя с праздником поздравить. А, спасибо. С 8 марта. Да, вот спасибо. Тут Картавый со мной. Ага. Узнаешь меня? 218. Да, да, да. Как отмечать будешь, Валь? Рассказывай. Никак. Может, мы в гости к тебе придем? Чай попьем вместе. Мы торт купим. Спасибо. Мне родные только сейчас ушли, все привезли. Не, мы знаем, что они приезжали. Поздравляли, наверное. Новую дверь вставили. Новую дверь вставили. А, новую дверь? Дверь вставили. Это как? Подарок? Новую дверь. А кто заплатил-то? Родственники? А? Родственники заплатили. Кто? Родные заплатили. Я. Ты? Да. И сколько заплатила? Столько, сколько стоит, только и заплатила. Ясно. Дорого, наверное, да, была? Дверь обошлась? Не дешево. Ну, понятно. Стальная дверь. Железная. Ну, хорошо. Зато бандиты не проберутся. Да. И квартира будет спокойна, спокойности. Угу. Да, да. Ну, рассказывай, завтра будешь отмечать, наверное, да? Да ничего я не буду отмечать. Нам не приходить? С какой стати? Ну, мы тебя поздравим. Не надо меня поздравлять. А ты спишь уже? Да что это я такой ран? Телевизор смотришь? Смотрю. Сейчас по телевизору всякой ерунды показывают такой. Я вот смотрел недавно. Я НТВ смотрю. А там криминал уже идет один. А, глухаря смотришь, да? Сейчас глухаря нету. Он по какой программе? По НТВ. Сейчас глухаря нет. Как нет? Он же шел там. Сейчас не нет, идет вообще, какой-то нет. Криминал. Нет, вообще говорю, по каналу. А-а-а. Какой твой любимый сериал? А глухарь во сколько будет-то? Ну, 9 часов там или 8 должен быть. Ага. Ну, еще нет 9. Ну, да. Еще нету. Там же по НТВ только там показывают, что там. ЧП. Следствие идет. Там ЧП только идет. Там криминал же, какой-то. Там же про криминал только показывают. Про квартиру ничего нет. Криминал показывает. Валя, ты квартирный вопрос не смотришь? А? Квартирный вопрос не смотришь? Нет. Такая передача интересная. Вот я смотрел. Ну, что смотреть, как люди дачи тебе строят, квартиры ремонтируют. Мы просто любим смотреть, как квартиры там, всякие квартиры показывают. Ты же знаешь, как у нас люди. Все чужие смотреть. Ну, как нам... мы тоже на твои же смотрим, и ничего. Ну, кому чего нравится, тот то и смотрит. Это у нас, кстати... Это у нас так слюни текут. А? Это у нас так слюни текут. Ты же нам не подписываешь, вот мы передачи смотрим уже. Валь, ты смотрела «Поле чудес» недавно вот был, по Первому каналу? Нет, не смотрела. Вот там машину выиграли. Какая-то... Чего? Машину выиграли, представь себе. Кому вызвали? Выиграла. Машину. Кто-то выиграл? Да. Выиграла машину. Кто? Какая-то женщина. Да? Я ж сам удивился. Я думаю, позвонить ей надо. Лотереюшка. Что? Лотерея она выиграла. Ну да. Я вот удивился, как она машину выиграла. Такая умная. Да. Там вот умных, наверное. Там вот, наверное, простых людей не пускают. Как ты считаешь? Не знаю, не в курсе. Ты никогда не пробовала? Абсолютно. А хочешь? Нет. А почему? Может, у тебя получится? Ты бы там ничего, сказала... Ничего, не нужны мне в гроб, что ли, машину тащить? Продашь ее? Внуку отдашь? Внуку, да. Он у тебя водит? Машину умеет водить? Машину разрешаешь с 18 лет только водить. Ну, а ему нет 18? До 18 за руль не имеет права садиться. Такой закон. А вот у нас ездит, да, и 14 лет я видел, за рулем сидит пацан. Нет, а поймают, оштрафуют. И пьяные сейчас все будут водить. Сейчас праздники начинаются. Ну и будут штраф платить. Ну, будут, ну, не знаю, родители расскажут. Да нарушение всегда, мол, имеет право штрафовать. Ну, конечно. ГАИ там. ГАИ-то этого и существует. А ты никогда машину не водила? Нет, никогда в жизни. А танки? А ты же говорила, что у тебя Ты же говорила, у тебя Мерседес. Хуес у меня не Мерседес. Слушай, как можно на зарплату служащего купить Мерседес? Ну ты говорила, на Мерседесе катайся, посмотри из окна. Никогда не говорила. Никогда в жизни. Как я могу говорить про Мерседес, которого во сне не видела? А у тебя машины вообще не было? Никогда у меня и в нашей семье, и в нашей родне ни у кого нет машин. И никогда не было. А купить не хотели? На что? На печи? Ну, квартиру продать. Что, мы охуели, что в машине будем жить? А сейчас мы в машине сейчас живем. Ну и живи. Слышал, иди нахуй. Алло, Валентина Петровна. У меня просто новость есть.